лес. Плакучие березы опустили вниз все свои зеленые косы, и в елках нависла синяя тишина. Лес зимой. Вошел в лес уснувшие потоки тишины.